Я сначала прочитаю записку, потом поделюсь Словом Божьим. Мы вчера, точнее сегодня утром, хотели исповедаться и перенесли на утро. Давайте, когда вы сможете, то выйдем в беседку, мы подойдем. Друзья, сегодня мне здесь пришлось быть до 5 часов утра. Я не против после собрания еще уделить время, но думаю, что если кто-то и не успеет подойти здесь с братьями побеседовать, исповедаться, вы можете это сделать в своих церквах. Друзья, не стесняйтесь исповедаться своему служителю, пресвитеру. Вот. Здесь значение имеет не личность, не пресвитер, а сам факт, ваша искренность при беседе. Поэтому думаю, что можно будет и после собрания, или дома исповедаться, и оно будет иметь силу. Друзья, я хочу прочитать место из книги Иисуса Навина. Я прочитаю с 11 главы, с 6 стиха. Я буду пропускать, прочитаю потом последний стих этой 11 главы. И потом прочитаю еще немного начало 13 главы. 11 глава Иисуса Навина. Здесь собрались несколько царей для войны с израильтянами. «И собрались все цари сии с 5-го, и пришли, и расположились станом вместе при водах Миромских, чтобы сразиться с Израилем. Но Господь сказал Иисусу: не бойся их, ибо завтра около сего времени я предам всех их на избиение сынам Израилевым. Коням же их перережь жилы, и колесницы их сожги огнем». 9. «И поступил Иисус с ними так, как сказал ему Господь, коням их перерезал жилы, и колесницы их сжег огнем». Последний стих. «Таким образом взял Иисус всю землю, как говорил Господь Моисею, и отдал ее Иисус удел израильтянам по разделению между коленами их, и успокоилась земля от войны». 13 глава, 1 стих. «Когда Иисус остарился, вошел в лета преклонные, тогда Господь сказал ему: ты состарился, вошел в лета преклонные, а земли брать наследие остается еще очень много». Братья и сестры, книга Иисуса Навина – это является прообразом христианской жизни после покаяния. Здесь описывается, как израильтяне вели войны с народами, которые населяли Ханаан, ханаанские земли. Бог дал им повеление изгнать эти народы, истребить их и заселиться в их города и жить в этой земле. Вот здесь, когда собрались цари для того, чтобы сразиться с израильтянами, Бог говорит, что «я их предам, не бойся, я их предам в руки твои». А ты коням их перережь жилы и колесницы их сожги огнем. Господь предал их в руки израильтян, израильтяне их поразили, и написано: и поступил Иисус с ними так, как сказал ему Господь. Коням их перерезал жилы и колесницы их сжег огнем. Я думаю, братья и сестры, если бы сегодня была эта ситуация буквальная, очень многие из верующих сильно бы возмутились против служителей и сказали бы: «Братья, это неправильно! Зачем вы коням жилы перерезали, колесницы сожгли огнем? У нас была бы теперь своя конница, это неразумно!» Друзья, вот знаете, что и на что я обращаю внимание? Вот если какой-то вопрос, Бог дает разумение братьям-служителям. Братья поступают так, как повелел Господь. Вот Иисус Навин так повелел. Он не рассуждал. Хотя я думаю, что это в какой-то мере, может быть, даже было и оправдано. Но если бы они оставили коней, если бы Бог не запретил, да? Колесницы оставили. И теперь, когда бы они дальше шли на войну, на кого бы они надеялись, друзья? На колесницы или на Бога? Конечно, на колесницы. Сказали бы, о, у нас теперь армия, у нас теперь кони, у нас теперь колесницы, все, мы сейчас пойдем и прогоним их. Я думаю, что они бы уже на Бога так не надеялись и не уповали. Сказал Бог сделать так, Иисус Навин точно так поступил. Видят, братья, волю Божию в том, что вот все эти ограничения, которые в братстве, видео, интернет и все это, оно пагубно влияет. Сами братья этого придерживаются. Молодежи это не обязательно. Наверное, молодежь духовнее братьев, да? Тверже, крепче духовно, им это не грозит. Это братья, вот они могут там оскверниться, а мы не осквернимся. Друзья, оно видно, что не так, что поражение идет, очень сильное и повальное поражение. Иисус Навин не обсуждал, сказал Бог, исполнил. Все. Жилы коням перерезали, колесницы сожгли огнем. Бог обеспечит победу. Не переживайте, вы исполните то, что повелел Господь. А остальное за Господа. Друзья, и когда Господь говорит какое-то слово, увещание, предостережение, надо слушаться, надо это делать. И вот здесь мы прочитали, друзья, и успокоилась земля от войны. Все? Уже покой? Уже хорошо? Нет, друзья. Следующая глава мы читаем. Бог говорит, что вот ты уже состарился, вошел в лета преклонные, а земли брать еще очень много. Что это значит, друзья? С одной стороны, вроде уже успокоились, да? Все, уже покаялись, все на сердце, тихо, тишина, слава Господу. Все, теперь ручки сложим. Нет, друзья, земли брать еще очень много. Очень много совершать войн нужно, и побеждать еще очень много нужно, расслабляться некогда. И если читать, друзья, вот дальше, начало книги Судей, то там описывается, что многие колена, они не исполнили слово Господне до конца и не изгнали жителей земли. Первая глава книги Судей. Когда Израиль пришел в силу, тогда сделал он хананеев данниками, но изгнать не изгнал их. И Ефрем не изгнал хананеев, живущих в Газере. И Завулон не изгнал жителей Кетрона. И Асир не изгнал жителей Акка. И Нефалим не изгнал. Не изгнали, не изгнали, не изгнали. И потом, что говорит Бог? Смотрите, друзья, 20 стих 2 главы. «И воспылал гнев Господень на Израиля, и сказал он, за то, что народ сей приступает завет мой, который я поставил с отцами их, и не слушает голоса моего, я не стану уже изгонять от них ни одного из тех народов, которых оставил Иисус, когда умирал, чтобы искушать ими Израиля, станут ли они держаться пути Господне и ходить по нему, как держались отцы их, или нет. Или нет. И Бог говорит, что теперь эти народы, которые вы не изгнали, они будут сетью для вас, петлею, тернами для глаз ваших и бичами для ребр ваших». Друзья, кратко делая анализ вот прошедшему служению и беседам, которые были у нас с вами, личные беседы, исповедания, сегодня, братья и сестры, говоря библейским текстом, можно, не преувеличивая, сказать так. И жители Владикавказа не изгнали хананеев, молодежь. И молодежь из Беслана не изгнала хананеев. И молодежь из Ставрополя, и из Прохладного не изгнали хананеев, друзья. И эти хананеи, которые остались жить. Слава Богу, друзья, что многим из вас Бог все-таки побудил покаяться, что многие из вас приходили на беседу, исповедовались, и есть желание исправлять жизнь свою. Друзья, эта поговорка мирская, но я думаю, что весьма правдивая. Кто-то сказал так, что дорога в ад устлана благими намерениями. Если вы поедете домой, и дальше благих намерений ничего дела не пойдет, и вы не изгоните жителей, друзья, победной жизни не будет. Основные хананеи, которые прижились в нашей среде христианской, друзья, я их назову. Это фильмы, это интернет, это дружба с противоположным полом, это мирская музыка. Это повально, друзья, повальное явление. Просто повально, друзья. Я не знаю, как бить тревогу. Друзья, удивляет, знаете что? Вот здесь 5 дней вы назидались. Братья почти одно и то же говорили все эти 5 дней. И в конце молодежного лагеря вы пишете в записках или в беседах, спрашиваете. А почему нельзя с мальчиком просто дружить? А можно ли читать роман? Братья и сестры, вообще вам не надоело, что братья одно и то же вам твердят? Интернет нельзя, видео нельзя, дружить с противоположным полом нельзя, юбки короткие нельзя, щипать брови нельзя. Вам не надоело это, друзья? Молодежь, вы хотите, братья больше не будут касаться этой темы? Совершенно не будут касаться. Хотите или нет? Это возможно. Эту тему братья будут обходить стороной. Если она уйдет, если вы перестанете это делать. Друзья, мы же здесь не говорим с кафедры на каждом общении. Молодежь, курить – это грех, оставьте этот грех. Пить там это грех, вы должны оставить, это не должно именоваться. Его нету у нас, христиан, практически, и эти хананеи истреблены. Самые страшные – блуд, пьянство, там, да, сквернословие, все эти хананеи сразу при покаянии. Мы понимаем, что это страшные грехи, мы из-за них в ад попадем, и все. А вот других хананеи, вот других пригрели, но они не менее опасны, братья и сестры. И эта проблема не в братьях, служителях, что братья одно и то же от общения к общению об одном и том же говорят. Проблема-то не устраняется, молодежь. Я охарактеризовал бы, друзья, вот сейчас состояние молодежи, вот таким стихом в книге «Судей Израилевых», 6 глава. Я несколько стихов прочитаю. «Тяжела была рука мадианитян над Израилем. И сыны Израилевы сделали себе от мадианитян ущелья в горах и пещеры и укрепления. Когда посеет Израиль, придут мадианитяне и амаликитяне, и жители Востока, и ходят у них, и стоят у них шатрами, и истребляют произведения земли до самой Газы, и не оставляют для пропитания Израилю ни овцы, ни вола, ни осла. Ибо они приходили со скотом своим и с шатрами своими, приходили в таком множестве, как сорача. Им и верблюдам их не было числа, и ходили по земле Израилевой, чтобы опустошать ее. И весьма обнищал Израиль от мадианитян». Вот я бы так охарактеризовал, друзья, весьма обнищал Израиль, весьма обнищала молодежь, друзья. От интернета, от фильмов, от того, что в братстве не разрешается, видно духовное обнищание сегодня. Вопросы, на которых мы топчемся, одно и то же говорим, продвижения нету, друзья. И мадианитяне приходили в таком множестве со стадами и шатрами, вытаптывали все посевы, и весьма обнищал Израиль. Вот это сегодня, я бы сказал, лицо молодежи, друзья. Весьма обнищал. Обнищала молодежь. Друзья, и если это останется только на уровне благих намерений и не дальше, друзья, это обнищание дальше пойдет, победы не будет в жизни. Друзья, нужно решительно этих хананеев изгнать. Если не изгоните, друзья, будут дальше поражения. Поражение очень сильное, массовое, которое приобретает такие масштабы, что просто доплачу, друзья, просто доплачу. Как его остановить? Если вы не поймете, друзья, что они будут петлею и сетью для вас, друзья, будет печальная жатва. Весьма печальная жатва. Я помню, на одном из таких очень больших общений один служитель, он тогда был в братстве, сейчас он уже не в братстве нашем. Вот. Он имел, как бы был ответственный за отношения, с миссиями зарубежными. И очень такие высокие круги на Западе, христиан влиятельные, они сказали нашему братству в лице этого служителя, сказали такую фразу. Говорят, братья, в гонениях вы устояли. Это когда Советский Союз развалился, узников выпустили, поехали миссионеры к нам с Запада, богословы, и они поехали сюда с кальвинизмом, с долларами поехали и принесли много болезней церкви нашего братства. И тогда они сказали на Западе, говорят, братья, в гонениях вы устояли, теперь посмотрим, устоите ли перед долларом. А я теперь, друзья, смотрю на ситуацию, которая в братстве нашем, в молодежи. Я хочу продолжить эту мысль, друзья. С Божьей помощью перед долларом устояли. Устоим ли перед интернетом? Вот это вопрос, друзья. Я прочитаю в заключении своего слова Иисуса Навина, 23 глава, с 11 стиха. «Посему всячески старайтесь любить Господа Бога вашего. Если же вы отвратитесь и пристанете к оставшимся из народов сих, которые остались между вами, и вступите в родство с ними, и будете ходить к ним, и они к вам, то знайте, что Господь Бог ваш не будет уже прогонять от вас народы сии, но они будут для вас петлею и сетью, бичом для ребр ваших и терном для глаз ваших, доколе не будете истреблены с сей доброй земли, которую дал вам Господь Бог ваш». Друзья, вот это слово. «Посему всячески старайтесь любить Господа Бога вашего». Всячески. Друзья, хотел сказать некоторые условия или советы дать, практические, конкретные, как вы сможете уберечь себя от греха, от падений. Я уже говорил частично, друзья, полюбите Слово Божие, подружитесь с Ним. Сколько у нас есть записанных проповедей, общений всевозможных, до пришествия, целыми днями и ночами сиди и слушай, не переслушаешь. Такой объем духовной пищи. Хотя она не должна заменить личного чтения Слова Божьего. Полюбите Библию, друзья, чтение Слова Божьего. Вот. Второе. Друзья, изгоните этих хананеев. В противном случае никакого успеха не будет. Третье. Друзья, благовествуйте, свидетельствуйте о Христе. В личных беседах тоже выплыла эта проблема. Многим стыдно быть христианкой, стыдно звание христиан, стыдно свидетельствовать о Христе. Друзья, миру не стыдно мерзости делать, да? И о грехе своем они говорят открыто. А нам стыдно засвидетельствовать о своей принадлежности к Господу. Друзья, это один из методов борьбы со стыдом, и наоборот, вот, который дает силу противостать всем этим ложному стыду, это личное благовестие. Легче, друзья, где-то выехать молодежью, группой молодежи, где-то встать, спеть, братья скажут проповедь, а вот лично с человеком заговорить и сказать ему о своих убеждениях о Христе намного труднее. Но это одно из условий духовного роста, друзья. Свидетельствуйте о Христе. И четвертое, друзья, не будьте праздны. Уже говорилось здесь, чтобы иметь успех в служении, нужно быть человеком посвященным. Посвятите себя, друзья, погрузитесь в это служение, и вы увидите плоды, увидите благословение. Я исследовал эту тему, у меня даже так вот я немножко работал над этой темой, как быть преуспевающим христианином. И эта тема, друзья, вот она параллельно, если рассматривать, как быть преуспевающим бизнесменом, вот оно параллельно идет. Принципы почти одинаковые. Все бизнесмены – это люди посвященные. У меня родственник предприниматель, причем предприниматель ну, такого уровня не слабого. Он говорит: «Борис, ты не представляешь себе, что это такое». Говорит, человек, который занимается, у которого есть свое производство, предприятие, он должен 24 часа в сутки думать о своем производстве, иначе оно прахом пойдет. Братья и сестры, а Слово Божие разве не так нам говорит? Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных, не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь, и там будет он как дерево, посаженное при потоках вод, и во всем, что он не делает, успеет. Вот он, залог успеха, друзья, в нашей жизни духовной. Размышлять день и ночь о Слове Божьем, а спать когда? «Я просыпаюсь все еще с тобою», Давид говорит. А если проснулся с греховными, лег спать с греховными мыслями, проснешься ли с мыслями о Боге, молодежь? Никогда, никогда. И спать ляжешь, и сны будут сниться, и утром встанешь, и все одно в голове на одну тематику скверную. А если днем размышлял, если и спать ложишься, об этом помышляешь, и просыпаешься, я все еще с тобою. Размышляйте, друзья, научитесь размышлять, помышлять о горнем, помышлять о Слове Господнем. И это вам поможет и благословит. Пусть в этом вам поможет Господь. Друзья, если это не примете к сердцу и не изгоните хананеев, и не примете не вот эти принципы, не примените в вашей человеческой жизни, друзья, будут падения опять, и будет полнейшее обнищание. И как я прочитал здесь, говорит Иисус Навин, прощаясь перед своей смертью с народом израильским, говорит: «Посему всячески старайтесь любить Господа». Молодежь, всячески старайтесь любить Господа, и это убережет вас и сохранит вас от многих бед, от многих падений. Аминь.